Глава 7. 1 декабря, четверг, Иоаннесбург. Выскочившие на мороз покурить студенты наблюдали, как на стоянку, предназначенную для особых гостей, въезжает очень дорогой автомобиль правительственного класса. Машина припарковалась, оттуда вышел степенный водитель в форме, открыл заднюю дверь, и на прихваченный снежком асфальт ступила женщина, которая сразу же привлекла внимание тех, кто еще не глазел в сторону автомобиля. Гостья была шикарна. В свободном зеленом пальто с меховой опушкой по воротнику и рукавам, в шляпке с элегантно уложенными черными волосами и ярко-алыми губами. Лицо ее было скрыто под полумаской. Женщина взяла сумочку, поблагодарила водителя и уверенно направилась к дверям университета под гробовое молчание обычно шумных студентов. «Все, я влюбился!» — потрясенно произнес Дмитро Поляна, когда за посетительницей закрылась дверь. «Ты каждую неделю влюбляешься!» — прогудел Ситников насмешливо, выпустил дым, снова затянулся. «А на этой неделе даже дважды, как вчерашняя подружка невесты!» «Да!» — отмахнулся Поляна. «Это так, на одну ночь!» «А тут...» — он цокнул языком. «Высший класс, матюха! Такую даже раздевать страшно, но хочется!» Екатерина Симонова, не подозревая, какой шквал любопытства вызвала, легко поднималась по винтовой лестнице в башню ректора. Она смутно помнила расположение помещений в университете еще с тех времен, когда они с матерью на последнем году школы ездили сюда узнавать о поступлении. Сейчас никто бы не подумал, что ее светлость волнуется, точнее, отчаянно трусит. Но Екатерина привыкла скрывать эмоции. Лишний слой пудры, красная помада, как сигнал «я независима и самоуверена». Ледяной взгляд, расслабленные плечи. Чуть перестанешь следить, и тут же сожмешься, сгорбишься, привычно опустишь глаза вниз. С утра дочери в первый раз пошли в детский сад. Катя очень переживала по этому поводу, просто отрывала их от себя, хотя до этого они прекрасно проводили время без нее, с няней. Проводила, повздыхала, покосилась на бар с коньяком, сглотнула и отвернулась. Еще раз перечитала вежливый ответ от Александра Свидерского. «Лорд-ректор будет счастлив видеть ее светлость, супругу большого друга университета, в 12:30, в четверг, если это время для герцогини удобно». Если леди занята в указанное время, просьба сообщить, когда ей удобно будет подъехать, с уважением и так далее. Кате все казалось, что это письмо — пропуск в какую-то новую для нее жизнь, возможность перевернуть страницу, стать не Екатериной Симоновой, тенью своего супруга, а полноценным человеком. Почти 3 часа она готовилась к визиту, вызвала стилиста и парикмахера, подобрала одежду, женственную и строгую. Образом своим она осталась довольна. Классическое шерстяное темно-синее платье с юбкой-карандашом ниже колен, поясом того же цвета и широкими рукавами на 3/4, уложенные волнами волосы, открывающие шею, тюбик любимой, защитной алой помадой в клатче и 2 таблетки успокоительного, чтобы не дрожали руки и не срывался голос. «Екатерина Степановна!» Пожилая женщина, что сидела за столом перед кабинетом ректора, подняла голову и постаралась любезно улыбнуться. Вышло так, будто она давненько этого не делала. «Здравствуйте, ваша светлость! Александр Данилович ждет вас!» «Здравствуйте! Прекрасно!» — ровно ответила Катя, снимая полумаску и перчатки. Огляделась. Круглая площадка башни была поделена надвое стеной. У тяжелой двери в кабинет ректора, над которой сидел вырезанный из дерева филин, стоял стол секретаря. Меж высоких окон располагались шкафы, забитые бумагами, и кресло. Тихо жужжала оргтехника, было чисто и свежо. Екатерина вдруг представила себя в этом помещении, за этим столом, и картинка ей понравилась. «Александр Данилович», — проговорила секретарь в трубку, — «прибыла ее светлость, герцогиня Симонова». «Спасибо, Наталья Максимовна». Зазвучал в динамике чуть отрывистый, нетерпеливый мужской голос. Через несколько секунд тяжелая дверь кабинета скрипнула, открываясь, и в коридор вышел высокий мужчина, на вид лет 35, со светлым ежиком волос, резкими чертами лица и голубыми глазами. Очень привлекательный мужчина. и очень похожей на Катиного мужа. Холодный ком вдруг застыл у нее в горле. Тело охватила липкая паника. Ладони повлажнели, и Екатерина опять с усилием расслабила плечи. Александр Данилович осмотрел гостью, глаза его блеснули, и он склонил голову. «Леди Симонова», — сказал он с приятностью, — «счастлив, что вы решили посетить нас. Вы очаровательны». «Я давно должна была это сделать», — светским тоном произнесла Екатерина. Лорд Свидерский взял ее руку, мягко поцеловал. Секретарь хмыкнула, но тихо-тихо. При входе он пропустил ее вперед, и герцогиня дернулась от ужаса, когда над ней заухала деревянная сова. Дернулась и с ледяным выражением в глазах обернулась к хозяину кабинета. «Извините», — сказал тот весело и покаянно, — «забыл вас предупредить». Секретарь снова хмыкнула и уткнулась в бумаге. «Итак, госпожа моя, по какому вы делу?» — спросил Свидерский, когда галантно помог Кате снять пальто, повесил его в гардероб, и они расположились в очень уютном и очень консервативном кабинете. Катерине здесь тоже понравилось. Удобные кресла, много дерева, свежий воздух, большие окна. Очень мужское помещение. Ничего сентиментального или мягкого. Простор и практичность. Кабинет, в котором можно жить. Полки с бумагами и тут же шкафы с бокалами и посудой. Рядом с ее креслом стоял высоченный стеллаж, заполненный научными трудами по прикладной магии, в том числе за авторством самого Свидерского. «Как вам известно, Александр Данилович, муж мой оставил нас», — начала Катерина. «Сочувствую», — проговорил ректор, внимательно глядя на нее. И она чуть дернула уголком рта, склонила голову. «Я хотела подтвердить, что помощь университету будет оказываться в том же объеме, как и раньше», — продолжила герцогиня. «Я также планирую занять его позицию в попечительском совете». «Это хорошая новость», — согласился Александр Данилович. «Но позвольте предположить, что не это основная цель вашего визита». Он будто подтрунивал над ней, в то же время очень внимательно ее рассматривая. Не к таким мужским взглядам она привыкла. Хоть голубые глаза часто останавливались и на ее губах, и на груди, и вообще Свидерский смотрел с удовольствием, но одновременно изучающе, словно прощупывая. «Вы совершенно правы», — сказала Катя вдруг осипшим голосом. «Дело в том, что горло перехватило, и она закашлялась до слез, презирая себя в этот момент за панику и за то, что мямлит и опускает глаза». «Извините, леди Симонова», покаянно и легко произнес Свидерский. «Я со своими студентами совсем одичал. Даже не предложил вам выпить. Он встал, подошел к бару. У меня есть превосходный ликер. Или вы предпочитаете вино?» Губы пересохли, как и горло, и очень захотелось согласиться. Тем более, что хозяин кабинета уже разливал тягучий сливочный алкоголь в высокие рюмки для ликера. «Не могу не настаивать», — объяснил он со смешком. — «Этот вкус, как мне кажется, вам очень подходит. Видимо, эта бутылка ждала именно вас». Лорд Свидерский поставил перед ней рюмку, и герцогиня вежливо пригубила. Хотелось выпить все залпом. Может, хоть это ее бы согрело. Он все стоял рядом, смотрел на нее сверху вниз, и неудобно и горячо было от этого взгляда. — «Ректор», — попросила Катерина сухо, — «благодарю вас, но я бы хотела, чтобы вы меня выслушали». «Конечно, моя леди». Мужчина сел в кресло и с наслаждением опустошил свою рюмку. Катя вздохнула, собралась. «Смерть моего мужа многое изменила в моей жизни», — сказала она. «Мне нужно чем-то заняться, помимо домашних дел. Дети вышли из младенческого возраста. Светскую жизнь я не люблю. Давно, еще в школе, я готовилась поступать в ваш университет, но вышла замуж». Герцогиня чуть не добавила «к сожалению», но, кажется, он понял, посмотрел внимательно. «И сейчас я бы хотела не только начать учебу, но и поработать. Здесь, у вас». Он улыбнулся, с сомнением сузил глаза, и она невозмутимо выдержала этот взгляд. Постучал пальцами по столу и снова взглянул, но как-то по-особенному. Катя почувствовала, что по телу пронесся холодок. И тут же мужчина нахмурился, напрягся. Из глаз пропало тепло, губы сжались, на скулах заходили желваки, и взгляд стал колким, настороженным. «Да», — произнес он медленно, — «у вас есть дар, и не слабый. Преступление, не развивать его». «У меня не было выбора», — сухо ответила Екатерина. «Я хочу наверстать упущенное». «Леди», — ответил Александр резко, — «сколько вам лет?» 24, — ответила она укоризненно. «Кто же спрашивает женщину о возрасте?» Но ректора, кажется, это не волновало. «Мы начинаем учить с 16, максимум с 18, потому что психика у подростков еще гибкая, мозг пластичный, готов воспринимать огромные объемы информации и легко тренируется на манипуляции стихиями. Каждый год в плюс уменьшает шансы на то, что стихии отзовутся вам. Да и если все-таки получится, вы закончите учиться в 31, когда большинство выпускников уже имеют долгую практику. Вас это не смущает? Зачем вам это надо при ваших, простите меня за прямоту, возможностях?» Свидерский говорил резко, чуть повысив голос. Екатерина не понимала, отчего он так разозлился, и жутко боялась, что он начнет орать, хотя разум и говорил: «Нет, на обладателей ее титула не повышают голос. И не рассказывать же ему, каково это — жить в постоянном страхе, не имея возможности защитить себя. Не говорить же, сколько раз за прошедшие годы она мечтала уметь поставить щит или кинуть на мужа стазис, чтобы уберечься, успеть спрятаться». «И вы меня простите», — сипло сказала Катерина, — «но мои мотивы — не ваше дело». Александр покачал головой. «В любом случае вы можете поступать только на общих основаниях, моя леди. Титул не дает преимуществ». «Я их и не просила», — произнесла Симонова ровно, хотя внутри вся кипела от отповеди. «Я просила дать мне работу. Буду откровенна. У меня нет образования, лорд Свидерский, нет профессии. Но я быстро печатаю, умею вести хозяйство и считаю, что могла бы занять место вашей помощницы. Заодно присмотрелась бы к жизни университета и поняла бы, нужно мне обучение или нет. Мне очень нужно изменить нынешнюю жизнь и разумно сделать это с пользой для себя». «У меня уже есть помощница», — бесстрастно отметил Александр Данилович. «Извините, но менять ее я не собираюсь. А дополнительное место, только чтобы исполнить ваш странный каприз, я создавать не буду. Вы можете заняться благотворительностью или основать собственный... ну, женский журнал, например. У вас есть все данные. Настойчивость, внешность». Последнее прозвучало уже откровенно насмешливо и в груди болезненно сжалось. «А у меня есть почти миллион ежегодных отчислений на нужды университета», — с милой улыбкой сказала она. «Будет жаль, если ваши программы свернутся». Глаза ее собеседника недобро сверкнули. «Вы выбрали неверный тон», — проговорил он сухо. «У нас достаточно финансирования и без вас». «Даже если я пообщаюсь с попечительским советом?» Катерина понимала, что ее несет, но остановиться уже не могла. Алекс нахмурился. «Даже в этом случае, — сказал он ледяным тоном, — вы мне не нужны». Катя закрыла глаза и вздохнула. Встала, развернулась и пошла к гардеробу, накинула на плечи пальто и двинулась к двери. Ничего не сказала, потому что, несмотря на успокоительное, по щекам были готовы хлынуть слезы. Старый урод умер, но ее титул и состояние вовсе не являются защитой от унижения. «Как я понимаю, финансирования мы не дождемся?» — небрежно спросил ректор ей в спину. «Да подавитесь этими деньгами», — сипло сказала она и вышла, аккуратно притворив за собой дверь. Алекс покачал головой. «Надо же, темная. Ну, Март, ну и сукин же сын со своими шуточками». Конечно, когда он увидел характерное темное сияние на фоне довольно яркой, но статичной, скованной магической ауры, убивать не захотел. Но паранойя, обострившаяся после ловли демонят, их проникновение в его сны и чудных ощущений, когда тебя выпивают, словно стакан кефира, вновь завопила тревожным сигналом и включила боевой режим. В совпадении он не верил. Кто ее послал? Кто за ней стоит? Алекс раздраженно набрал номер друга. «Да», — ответил тот недовольно. Дышал тяжело и ругался в полголоса на блокарийском. Свидерский с удовольствием послушал сочные лающие ругательства, состоящие будто из одних согласных, и расхохотался. Сердиться на Мартина было невозможно в принципе. «Чем занят?» — поинтересовался он. «Да и...» Снова очень грубо высказался фон Сьедентент. «Очищаю покои местной красотки от паутины с глаза. Соперница подбросила. Купила где-то кустарное проклятие, пронесла. Я уже за***ался. Ставить во дворцы щиты от всего на свете. Теперь эта гадость разрослась. Чищу. Заглядываю под тумбы и кровати. Ползаю на карачках. Хотя спалить бы тут все к чертовой матери. А за дверью стоят взволнованные дамы, готовые меня отблагодарить. Еще и от них спасаться». «Ну и гадюшник у тебя там», — добродушно заметил Алекс. «Ага», — уныло ответил барон. «Зато я стану наследным ландграфом. Буду иметь землю прямо рядом с нашим имением. Заведу холопов и крепких грудастых деревенских баб. И уйду на покой». «Это тебе надо было лет на 200 раньше родиться», — хмыкнул Свидерский. «Для холопов-то». «Помечтать-то дай», — буркнул Март. «Ты, кстати, чё звонишь? Только поиздеваться, пока сидишь в своем чистеньком кабинете и властвуешь над душами тысяч юных дарований?» «Да, кстати», — вспомнил Свидерский, — «ты кого мне там предсказал, Март?» «А что?» — язвительно и непонимающе спросил блокариец. «Экстерьером не вышло? Там все в порядке, руки так и тянутся». «Я тебе голову откручу», — спокойно сказал Алекс за такие шуточки. «Подпускать вероятную угрозу близко? Я еще с ума не сошел. Кто тебя надоумил?» «Да ладно», — уже серьезно произнес Мартин. «Ты какой-то чересчур подозрительный, дружище. Девочка хорошая, скромная. Не смотри, что темная. Там все прозрачно. Плюс легализована она, ходит в храм. А мне намекнули, что помощь ей ой как нужна. Марина намекнула». «Ну, конечно, ради своих баб Мартин и чертов друзья возьмет». «У меня не благотворительный фонд», — отрезал ректор. «Все, пока. Потом поговорим». Он еще поработал, сходил на встречу с деканами, но в голове все крутилось бледное лицо и злой, и одновременно потерянный взгляд. Алекс знал это свое состояние. Он терпеть не мог быть неправым, поэтому нужно было разобраться до конца и успокоиться. И, вернувшись с совещания, он набрал номер начальника разведуправления. «Тандаджи, слушаю!» — раздался в трубке суховатый голос Тидуса. «Это Свидерский», — представился ректор. «Полковник, мне нужна информация о герцогине Катерине Симоновой. Вы можете мне ее дать?» «Не привлекалась, не состояла», — с легкой язвинкой ответил Майло. «Подробнее, господин полковник», — терпеливо попросил Александр Данилович. «Она подруга ее высочества Марины Рудлок. Поэтому, на ваше счастье, мы имеем достаточной информации», — спокойно сказал Тидус. «Рано вышла замуж за герцога Симонова, который ей в деда годился. Двое детей, недавно овдовела». «Это я знаю. Что-то еще?» Тидус помолчал. «Только потому, что я ваш должник, Александр Данилович. Так как леди Симонова близка с принцессой, мы провели расследование. Опросили слуг в поместье Симонова, друзей почившего герцога. Судя по всему, она жила с тираном. Он ее избивал, бил и дочерей. У герцогини было несколько выкидышей. Имелось у нас подозрение, что госпожа Симонова не выдержала и избавилась от мужа. Но вскрытие показало, что там банальная остановка сердца. Ничего плохого я не могу о ней сказать. Ах да, злоупотребляет алкоголем. Но это неудивительно, с таким-то прошлым». «Благодарю вас, Майло», — с признательностью проговорил Свидерский. «Рад был помочь», — ледяным тоном ответил Тидус и положил трубку. Алекс не был склонен к сентиментам, но несправедливости не терпел, особенно в своем исполнении. Поэтому все-таки вышел из кабинета, поглядел на неуживчивую, старательно печатающую его распоряжение, и спросил. «Наталья Максимовна, а сколько вы у нас не были в отпуске?» 13 лет». — немедленно ответила секретарь. «А хотите?» — поинтересовался он. «Все равно ведь не отпустите», — сукаризной сказала помощница. «Отчего же?» — задумчиво произнес Свидерский. «Могу на полгода дать вам волю с сохранением заработной платы, но с условием, что если понадобитесь, вернетесь». Неуживчивая пожевала губами. «С чего такая щедрость, господин ректор?» «Нашел вам замену, Наталья Максимовна», — легко ответил он. Секретарь фыркнула. «Это недавняя посетительница, что ли? Вы, если позволите, всегда были падки на красивые мордашки, Александр Данилович». «Что есть, то есть», — согласился он покаянно и весело. «Что думаете?» «Да у вас тут будут целый день крутиться студенты», — пробурчала неуживчивая. «Думаете, справится? Она хоть знает, как пользоваться клавиатурой и имеет представление о вашей милой привычке звонить вечерами и надиктовывать приказы?» «То есть не хотите в отпуск?» — уточнил он коварно. «Нет уж», — сурово сказала неуживчивая. «Я вас знаю. Надо хвататься, пока предлагаете. А то потом еще 13 лет каторги. Пусть приходит, все покажу. Но намучаетесь вы с ней, Александр Данилович, и мне потом бардак разгребать». «Я в вас верю, Наталья Максимовна», — с толикой лести ответил Свидерский. «Вы разгребете что угодно». К Симоновой он поехал после окончания рабочего дня. Дом у нее был прелестным, очень женским, простым, с чудными занавесками, растениями на окнах и росписью по фундаменту. А вот сад оказался неухоженным, засыпанным снегом, но в нем активно работал лопатой садовник. Несколько окон в доме светились. «Госпожа не принимает», — сурово сообщил дворецкий, открывший дверь. «Она занята. Гости?» — осведомился ректор. «Нет», — сказал дворецкий. «Извините, милорд». «Ничего», — вежливо сказал Алекс. Подождал, пока мужчина закроет дверь, открыл зеркало, настроился на Симонову и заглянул через портал. Герцогиня сидела в кресле в том же платье, в котором была у него, видимо, в гостиной. Играла какая-то старая музыка, а она рыдала, и, видимо, уже давно, и пила. Рядом на маленьком столике стояли пузатые бутылки, в пальцах ее дымилась сигарета, вставленная в мундштук. Зрелище было тягостное. Свидерский выругался и шагнул в комнату через зеркало. Кажется, она даже не удивилась, увидев его. Подняла мутный взгляд, отсалютовала бокалом, затянулась и запила дым алкоголем. Сейчас с потеками туши, но аккуратно держащейся алой помадой, она выглядела жутко несчастной и все равно красивой. «Как видите», — язык ее заплетался, — «у меня тоже есть ликер, лорд Свидерский». «Где ваши дети?» Катерина наливала себе еще. «В саду», — сказала она пьяным голосом. Руки дрожали. Катерина пролила мимо бокала и всхлипнула. «Няня заберет. Чего надо?» «Пришел предложить вам работу, леди Симонова». Она пожала плечами, снова выпила и забросила ногу на ногу. Платье задралось, обнажив бедро и чулок на подвязке. «Я передумала. Уходите». Женщина вдруг огляделась, взгляд ее просветлел. «Что вы вообще тут делаете?» «Нет, не передумали», — сказал Алекс резко, игнорируя вопрос. «Сейчас мы будем трезветь, а потом поговорим». Он подошел ближе, помахал рукой, разгоняя дым, и она неожиданно сжалась, забилась в кресло, подтянув под себя ноги и согнувшись. И тут же вспыхнула злостью. «Проваливайте, благодетель! Вон отсюда!» «Вон, вон!» — пробурчал ректор, отнимая у нее бокал. «Как вы будете работать, если привыкли приказывать?» «Я не буду у вас работать, я же сказала!» — сквозь зубы проговорила герцогиня. «Это слишком большая честь для вас. Отказались и прекрасно. Создам свой женский журнал, да?» «Протрезвеете и повторите», — сказал он терпеливо. «Где ванная? Сами пойдете или вас отнести? Да прекратите вы напиваться, ваша светлость!» Она схватила бутылку и демонстративно сделала несколько глотков — и послала его матом. Алекс вздохнул, схватил Катерину на руки и понес в коридор. От нее сильно пахло алкоголем и сигаретами. Она вопила, извивалась, но потом затихла и приглушенно зарыдала ему в плечо. Двери пришлось открывать ногой. Так он познакомился с детской, с маленькой библиотекой, в которой стояли нераспакованные ящики с книгами, с кабинетом и со спальней, где находился вход в ванную. Александр сунул ее светлость под душ прямо в одежде, включил воду. Она завизжала, а потом вдруг как-то смиренно замерла, обхватила себя руками и опустила глаза. И молчала, даже не пикнула, когда он водил перед ней руками, запуская заклинание, очищающее кровь от токсинов. Человек при этом сильно потел, поэтому нужна была вода. Много воды. Герцогиня вдруг захрипела. Уходил спирт, наступало обезвоживание, и стала жадно ловить ртом теплую воду, глотая и захлебываясь. После она, протрезвевшая, ледяным тоном приказала ему удалиться. «Если вы готовы приступить к работе завтра», — сказал Алекс, когда герцогиня вышла из ванной, переодевшись в теплый и толстый халат, — «то жду вас к 9 утра. Наталья Максимовна все покажет. Возьму на полгода, но не расстроюсь, если уйдете раньше». «Не думайте, что я буду благодарить», — сухо проговорила она. «Не буду. Я еще подумаю. Мне не нравится ваш стиль собеседования». «Подумайте», — усмехнулся Алекс. «До завтра время есть». После ухода лорда Свидерского Катерина Симонова еще долго сидела в своей спальне, расчесывала мокрые волосы, думала, приходила в себя. Состояние было самое сметенное. Ей было горько и стыдно, тоскливо до слез, и никого не было рядом, чтобы пожаловаться, обнять, расслабиться. Зато в гостиной ждала недопитая бутылка. Никогда не отказывающий друг — алкоголь. Такой же теплый, как и объятия любящего человека. Такой же отзывчивый и безотказный. Но она все-таки не притронулась больше к ликеру, приказала проветрить гостиную и убрать все бутылки из дома. Сколько раз она уже делала это и не выдерживала, покупала новые, стоило только произойти чему-то, что выбивало ее из колеи. Сколько раз она говорила себе, что не хочет, чтобы дочери запомнили из своего детства не только нелюбящего и поднимающего на них руку отца, но и вечно пьяную мать. Напоминала себе, что нужно быть сильной ради них, нужно жить дальше, и все равно пила. Пила, чтобы заглушить боль и ощущение собственной ничтожности, беззащитности, уязвимости. Катя снова и снова прокручивала утренний разговор и вечерний визит Свидерского, и, несмотря на обиду, стыд и раздражение, была благодарна ему за трезвость, за то, что не будет опять потерян вечер с дочерьми. И за то, что он все-таки уступил. Но теперь при мысли о выходе на работу, туда, к нему, видевшему ее и в парадном сиянии, и в жалком состоянии, способному разрушить хлипкий, с трудом восстанавливаемый мир одной фразой, Екатерина ощущала настоящую панику, и посоветоваться было не с кем, хотя нет, было с кем. «Мне он казался человеком спокойным и рассудительным», — хмуро сказала Марина, когда Катя позвонила ей поздним вечером. — Даже подумать не могла, что он упрется. — Нет, какая наглость, а! Мало того, что обошелся с тобой, будто ты милостыню просить пришла, так еще и ворвался в дом. Это уже не говоря о разнице в статусе. Катерина рассказала ей все, хотя ей было дико стыдно. И она ждала, что подруга скажет что-нибудь уничижительное по поводу ее пристрастия. Но Марина словно не обратила на это внимания. Она негодовала и бушевала, а Катя от этого возмущения, от поддержки, пусть по телефону, становилась легче и веселее. «Ладно, Мариш», — вздохнула она, когда принцесса прекратила ругаться. «Я сама виновата, не сдержала эмоций, начала его шантажировать». «Катюш, родная моя», — вдруг очень серьезно проговорила Марина. «Послушай меня, только не закрывайся, а постарайся воспринять. Когда я в скорой работала, нас часто вызывали на бытовуху. Там мужья жен били», — Катя сжала зубы, — «до кровавых соплей. И вот что удивительно, большинство из них отказывались писать заявления, и твердили: «Я сама виновата, я его спровоцировала, а он, бедненький, был уставший, злой, голодный, болеющий, на работе проблемы, суп не досолила, тапочки не вовремя принесла». Это какое-то общее свойство у жертв насилия. Они живут в закрытом мирке, где все поставлено с ног на голову, и в котором они начинают верить, что можно быть виноватой в том, что тебе нос сломали или глаз подбили. Нормальный мужик даже в бреду руку на женщину не поднимет. Ты ни в чем не виновата. Ни в чем. «Но он меня не бил», — улыбаясь Маринкиной горячности, возразила Катя. «Он тебя обидел», — зло отрезала Марина. «Кэти, я понимаю, ты просишь совета, но, честно, я бы к нему не пошла. И финансирование бы прекратила. Из принципа. Подруга», — заговорила она с воодушевлением, — «а давай я Мартина попрошу тебя взять, а? Он добрый, веселый и хороший. Тебе с ним комфортно будет. Лучший мужчина на свете. Точно тебе говорю». «Ты так нахваливаешь его, будто сватаешь», — засмеялась Катерина. «Нет», — протянула третья Рудлок ревниво. «Мартина я никому не отдам. Я жуткая собственница. Но пристроить тебя под его крыло я только за. Буду за тебя тогда спокойно. Ну что, Катюш, поговорить?» «Нет, Марин, не надо». Катя вдруг успокоилась и четко поняла, что будет делать. «Ты только не обижайся, ладно?» — попросила она с надеждой. «Я не знаю, поймешь ли ты. Я сама хочу строить свою жизнь. Слишком многое делали и решали за меня. И это вызов такой. Если не приму, значит, обстоятельства опять меня подмяли под себя. Понимаешь?» «Понимаю, Кать», — тепло и прочувствованно ответила Марина. «Ой, как понимаю. Ты даже не представляешь. Но смотри, предложение мое в силе. Если вдруг осознаешь, что не выдерживаешь, если будет неприятно или некомфортно, ты только скажи. А если вдруг еще обидит, я приду и разгромлю ему кабинет. За тебя!» Кровожадно закончила она. Катерина рассмеялась. Тревоги отступили, и приятное тепло было, что кто-то готов за нее заступаться. «Мы как будто местами поменялись, Рудложка. Я всегда была боевой и отчаянной, а ты жуткой трусихой». «Я и сейчас трусиха, Кать», — призналась Марина со смешком. «И так же, как ты, боюсь душевной боли. Только очень хорошо научилась делать вид, что это не так. Иногда...» — она запнулась. «Иногда надо рисковать. Нет, иногда у тебя попросту нет возможности не рисковать, просто потому что отказаться от риска куда больнее. Поэтому надо, надо, Кать, даже если ты уверена, что тебя опять поломает. Везет только тем, кто идет вперед». Вечером герцогиня Симонова засыпала рядом со своими девочками и думала, как она не права. Вот они, те, кто любит ее безоговорочно и беззаветно, те, с кем можно нежничать, баловаться и обниматься. Дочери тихо сопели по бокам, прижимаясь к ней горячими детскими телами, а она смотрела на их лица, белеющие в темноте, и задыхалась от бесконечной любви и нежности, той, что вызывает желание плакать от счастья, и той, что понятно и известно всем матерям на свете. Алекс Свидерский в это время перенесся в королевский дворец в Рибенштадте, а чуть позже сидел в подсобном помещении, пил кофе и терпеливо ждал, пока Март отделается от очередной посетительницы. «Боги, я понимаю Макса», — сказал барон, выходя из кабинета и снимая пиджак. Расстегнул пуговицы на рубашке, потряс головой, покрутил плечами. «Я люблю женщин, но когда я на них охочусь, а не они на меня, а где мой кофе?» — спросил он тоном капризной кокетки. «Поухаживай за уставшим старым тягловым конем, Данилыч». Алекс насмешливо кивнул на стол в дальнем углу подсобки. Там стояла дымящаяся кружка. Мартин лениво двинул пальцами, и кружка полетела к нему. За ней стремительно понеслись три кусочка желтоватого сахара. Догнали. Прямо на ходу плюхнулись в кофе. «Ты, как всегда, делаешь несладкий», — пробурчал блакариец, протягивая руку, в которую опустилась кружка. Жидкость в ней забурлила, перемешиваясь. Он подождал немного и с удовольствием выпил, закатил глаза. «Вот оно, счастье, Данилыч!» Мартин сел в кресло, закинул ноги на рукоятку, развалился. «Ну, чем обязан? Решил посмотреть, как я тут выживаю». «И это тоже», — — хмыкнул Свидерский. «Хорошая база!» — он кивнул на полки, уставленные склянками, порошками и камнями. «От старика осталось!» — барон с гордостью осмотрел хозяйство. «Тот еще скупердяй был. А, я вспомнил! Ты же мне голову открутить хотел! Давай, я готов! Хотя нет!» Мартин снова отхлебнул кофе и зажмурился. «Подожди, пока я допью. А потом сделай милость, убей меня. Сил моих больше нет». «Не дождешься», — сказал Алекс с ехицей. «У меня, кстати, будет новый секретарь». Март хохотнул и хлопнул себя по колену. «Я знал, знал, что ты не пройдешь мимо этой дивной девы. Только не ты, Данилыч, с твоей любовью к красоткам». Алекс смотрел спокойно, едва уловимо улыбаясь, и Март поглядел на его лицо, вздохнул понятливо. «Ладно, говори, что там на самом деле. Глаза у тебя так блестят. Только когда ты на след встаешь или очередных приключений на наши головы ищешь. Охотник чертов!» «Ну, во-первых, — начал Свидерский, — я задал себе вопрос. Не будь она потомком черного, отнесся бы я спокойнее к ее просьбе». И ответ был утвердительным. «А во-вторых, ты прав. Не нравятся мне эти заходы, Мартин. Хочу я за ней понаблюдать. И мне спокойнее будет, если она будет рядом со мной, а не рядом с тобой. Ты безалаберен, уж прости, засмотришься на красоты, тут тебя и высосут. Так что лучше уж придержать при себе». «Ты параноик, знаешь ты это?» — с чувством сказал фон Сьедентент. «Да она своей тени боится, у нее взгляд забитого ребенка». «После смерти Михея мы все параноики», — согласился Алекс, и Март помрачнел, кивнул. «Никогда не знаешь, в ком эта тварь проявится. К тому же я по должности вынужден быть политиком. Тебе ли не понимать? Пусть университет независим, но ссориться с домом Рудлок мне совершенно неохота, раз уж принцесса Марина тебя просила. Как у вас, кстати?» «Как-как?» — уныло сказал барон. — Еще месяц, и я, по святости, обгоню Макса. Я уже, кажется, забыл, как выглядят сиськи. Точнее, забыл бы, если бы мне их под нос не пихали по нескольку раз на дню. В ассортименте. — Я тебя не узнаю, — со смешком сказал Алекс. — Точно конец света грядет. Ты раньше без очередной любовницы не засыпал. — Почему? Было несколько раз, — скромно возразил Мартин. «Но теперь, мой друг, я засыпаю, читая тедусские эпосы. Черт! У них описание колесницы занимает 3 страницы, а над смертью героя плачут бесконечно. Такое ощущение, что им в древности заняться было нечем. А мне теперь страдай!» Он фыркнул досадливо. «Боюсь, если там и есть что-то про последние дни Туры, то я не успею это прочитать до этих самых последних дней. Сейчас как подумаю, что снова идти домой и вникать в словоблудие, холодным потом покрываюсь». «Так, может, заглянем в клуб?» «Кто-то обещал мне стрепушек», — небрежно предложил Свидерский и допил кофе. «Тебе бы отвлечься. И вообще, на что тебе помощники и студенты? Запряги их, пообещай награду повкуснее. А сейчас брось. Ну что, в клуб, а?» «Ты гениальный эксплуататор», — возрадовался Мартин и мечтательно потянулся. «Стрепушки, эх! Я разве что посмотреть, но не трогать», — вздохнул он. «Только чтобы не оставлять тебя на пути разврата в одиночестве, Данилыч. И давай куда-нибудь подальше, а? В Йеллоувень или вообще в Эмираты. Будет неприятно, если застукают». Через некоторое время двое магов в полумасках сидели на широком угловом диване в темном, заполненном баре Пьентана и наблюдали за извивающимися девушками. Танцевали перед ними хорошо, с душой, и улыбались искренне. А чего не улыбаться тем, кто столько платит? Алекс попивал рисовую водку и с удовольствием оглаживал тонкое тело, уже успевшей усесться ему на колени красавицы. Та щебетала щедрому гостю на ухо, кивая на второй этаж, туда, где находились комнаты для приема разогретых танцами клиентов. Мартин тоже пил и мрачно смотрел на сцену. Нельзя сказать, что ему не хотелось. Тело вполне здорово, отвечало, да и никто бы никогда не узнал об этом. И кто-то внутри нашептывал ему, что он никому ничем не обязан, что их с Мариной не связывают обещания или отношения, и что верность в данной ситуации — настоящая придурь, да и не повлияло бы это на их странную дружбу. но что-то его останавливало, кроме рассуждения о том, что он не имеет права подставлять свою принцессу. Что-то очень похожее на равнодушие и пресыщение. К тому же Март и правда слишком устал для скачек. Барон насмешливым взглядом проводил подмигнувшего ему вставшего Алекса, направляющегося к лестнице, мотнул головой на недвусмысленное предложение второй девушки и настойчиво постучал рюмкой по столу, требуя налить себе еще. Это было куда приятнее тидусов с их эпичными завываниями и требовало куда меньше сил, чем ублажение женщины. Через несколько часов фон Сьедентент, в стельку пьяный, бродил по полупустым улочкам Пьентана, держа в руке тяжеленную бутылку с водкой. Перебрался через какой-то забор, попал в ухоженный сад. Там цвели огромные пышные цветы. Мартин никогда в жизни не вспомнил бы их название. Некоторое время он сидел на земле и любовался на эти цветы, и пил. Затем встал и, как медведь в малиннике, пошел ломать их. Где-то недалеко залаяла собака, и маг чертыхнулся, кинул в ее сторону бутылку и через силу открыл зеркало. Кто-нибудь другой и вовсе бы не смог, но блокарицу это не составило особого труда. Только повозился чуть, до резерва потратил больше, чем обычно. Через несколько секунд он шагнул в темную спальню, пригляделся и, на счастье свое, успел отшатнуться и среагировать. Выставленный щит полыхнул зеленым, ядовитым, заскрипел, а в него уже летели лезвия. Сверху спускалась морозная сеть, под ногами начал плавиться пол. Мартин с тоской посмотрел на букет и крикнул. «Вики, успокойся, это я!» «Я вижу!» — ядовито ответила Виктория и со злостью хлестнула его плетью. «Придурок!» «Да успокойся!» — бормотал он пьяно, двигаясь вперед. Его защита и камнепад в горах бы выдержала, а уж Викины удары! Хотя электричеством это тряхнуло знатно, и он на всякий случай еще укрепил щит. «Вика, прекрати, я не хотел тебя пугать!» «Я и не испугалась», — возразила волшебница, и Мартин, понимающе ухмыльнулся, покачнулся. Она нахмурилась. «Какова бы ни была причина твоего появления, у тебя 2 секунды, чтобы убраться, Март. Не зли меня!» Вики стояла возле своей кровати в боевой стойке, в тонкой сорочке, и Мартин восхищенно оглядел ее, присвистнул. Она сжала зубы и долбанула тараном. Незваного гостя протащила назад. Щит выгнулся, затрещал. В комнате жалобно задребезжала люстра. «Ну все», — сказал фон Сьедентент убежденно. «Раз ты не хочешь меня слушать, придется». «Что?» — она взвизгнула. Одеяло, сброшенное с кровати, обмоталось вокруг нее коконом, оставив только плечи и голову, плотно прижав руки к телу. Блокариец подошел ближе, улыбнулся. Но очень уж злобной была Виктория. «Обещай, что не откусишь мне голову», — сказал он. «Именно это мне и хочется сделать», — пробурчала волшебница, принюхалась. «Постой, ты что, пьяный?» «Совсем немножко», — заверил Март, протянул к ней уже изрядно примявшиеся цветы. «Я зашел спросить, не знаешь, что за сорт?» Она прикрыла глаза, пошевелила дивными плечами, пытаясь выбраться из одеяла. Она и так могла бы костануть, но зачем, если все попытки провалились? «Я тебя убью, Мартин!» «Ты уверена?» — уточнила она озабоченно. «Как-то странно звучит. Только освобожусь и заставлю тебя сожрать эти цветы!» «Они еще и съедобные! Какой я молодец!» «Лучше беги, Март!» — сказала она сквозь зубы. «И не показывайся мне на глаза еще 100 лет!» «Серьезно?» — спросил он со смешком. «Ну, тогда я просто обязан попрощаться». Он швырнул букет на пол и притянул замершую Викторию к себе, а потом поцеловал. И так, как давно хотел. Так, как будет помнить всегда. Жадно, жарко, с головокружением и чертовым желанием, мгновенно вспыхнувшим в венах. Долго, настойчиво, как в последний раз. Остановился, только когда вокруг шеи захлестнулся тонкий ремешок и сжал, потащил назад. Не стал снимать его, шевельнул пальцами, и одеяло упало, оставив одну очень разозленную и очень красивую женщину, почти обнаженной. «Теперь можно и умереть», — — сказал Мартин довольно и сипло. «Ну, Вик, одно усилие». «Убирайся и проспись», — проговорила она жестко. «Не смей появляться у меня без моего разрешения и не думай, что я забуду, Март». «Конечно, не забудешь», — процедил он язвительно, снял с шеи ее ремешок и потер красную полоску, врезавшуюся в кожу. «Я же был без щитов, Вик. Могла шваркнуть чем угодно. Спроси себя, почему не шваркнула?» «Ты мой друг», — ответила она зло, — «хоть и пьяная скотина». «Ты мне не друг», — рявкнул Мартин так, что она отшатнулась. Помятые цветы поднялись с пола и осыпались на волшебницу светлым дождем. «И я тебе не друг, Вики. Кто угодно, только не я». «Какая же ты идиотка, Вик! Какая же ты идиотка!» «Придурок!» «Это верно», — сказал он и со злостью пнул диван. «Спокойной ночи!» Пнул ни в чем не повинную мебель еще раз и ушел в зеркало. Леди Виктория в расстройстве уселась на кровать, оглядела разгромленную спальню. Цветы, изломанные, мятые, источали тонкий горьковатый аромат. И губы болели ужасно. Март как с цепи сорвался. Такого он себе никогда не позволял. Подтрунивал, язвил, выводил из себя, цеплял, да. Но сейчас ей в какой-то момент показалось, что он просто кинет ее на кровать, и ничего, совершенно ничего она с этим сделать не сможет. Не кинул, ушел. Идиот озабоченный. Как теперь с ним встречаться? Виктория дико испугалась, когда почувствовала сквозь сон, что кто-то взламывает ее щиты, как скорлупки. Сигналки завопили истошно. Вики вскочила и сразу ударила. Кто же станет ломиться в 3 часа ночи с добрыми намерениями? Через несколько мгновений она сообразила, что взломать ее защиту могут всего несколько человек. Да и плетение щитов нападающего да нельзя знакомо, а на ее атаки никто не отвечает. И потом уже увидела фон Сьедентента и от злости ударила несколько раз. Ударила, прекрасно зная, что ничего ему не сделается. Вики не могла с ним разругаться, иначе это поставило бы под удар всю их компанию. Но и теперь это было невыносимо. И потерять Мартина, если честно, было страшно. Она прикипела к каждому из тройки так, что если рвать, то с мясом и болью. А Виктория не любила, когда ей больно. Так и не решив ничего, волшебница легла спать. С утра она пошла на лекции в университет Иоаннесбурга и потом спешно вернулась, чтобы переодеться и пойти на работу во дворец короля Луциуса. Она сразу поняла, в ее покоях опять побывал гость. Сигналки, щедро установленные ею поутру, пиликали что-то веселенькое, ловушки у щитов были аккуратно обезврежены, улучшены и снова нахально активированы. По полу гостиной под музыкальное пиликанье сигналок маршировал цветочный заяц ей по колено с умильными и жалобными глазками-ромашками и ушами из лохматых пушиц. В лапах он держал огромный букет вчерашних цветов. Когда Вики, улыбаясь, глядя на эту трогательную мордочку, невозможно было не умиляться, приблизилась, чтобы взять подарок и поставить его на стол, цветочно-магическое чудо остановилось и взорвалось, засыпав всю гостиную лепестками. Виктория дернулась от неожиданности, закрыла лицо руками, то ли засмеявшись, то ли застонав от досады, и без сил упала в кресло. В этом был весь Мартин. Натворить дел, а потом очень своеобразно извиняться. Очень своеобразно. Она никогда не привыкнет. Наверное.